то же время они не только занимаются кровавыми расправами, каннибализмом и разрушениями. Они ловят живьем обычных людей, проводят очищение и превращают их в пожирателей. Потому что пожиратели считают, что это и есть прекрасный новый мир. Они – новый вид человечества, который успешно очистился. Они – так называемые сверхлюди Ницше. Бог мертв, сверхчеловек – новый бог. Сверхчеловек – это вершина биологической эволюции человечества, это лучшее, что есть в человеческом виде. Они над всем господствуют, они стали выше понятий добра и зла, им неведомы никакие угрызения совести, поэтому пожиратели могут беззастенчиво убивать, насиловать, грабить. Слезы примитивных людей не вызывают у них слез, потому что сверхчеловек является высшим моральным идеалом. Их сознание, их мнение являются законом. Если ориентироваться на три ступени развития сверхчеловека по Ницше, то обычные люди, не пожиратели, это верблюды, которые покорно соблюдают правила. Рядовые пожиратели – львы, которые нарушают правила. А вожди пожирателей – дети, которые создают собственные правила. Сверхчеловек любит рисковать, получает удовольствие от опасностей, специально подбирает себе сильного противника, притом держится особняком, абсолютно свободен, не имеет никаких друзей. Поэтому пожиратели странствуют по космосу отдельной группой кораблей, находящейся под предводительством одного сверхчеловека с высоким ИК. Повсюду творят произвол и очищают человечество, они пренебрегают какими-либо базами и штаб-квартирами, их корабельные группы с трудом объединяются друг с другом. По идее, если бы все пожиратели объединились, у них бы было достаточно сил, чтобы взять штурмом крупную планету, но они издавна бродяжничают и атакуют лишь на границах космоса и развиваются отдельными группами. Что лучше всего умеет сверхчеловек, так это терпеть боль, притом именно боль может помочь ему появиться на свет. Если ты способен переносить самую адскую боль, значит у тебя самая сильная воля, а только у самого настрадавшегося гения больше всего шансов стать сверхчеловеком. Поэтому, не считая главного вождя корабельного группы, который уже смеет считать себя сверхчеловеком, каждый пожиратель любит истязать себя, режет и уродует до неузнаваемости собственное лицо и гордится этим. Это нацисты, это извращенный, неправильно истолкованный образ сверхчеловека Ницше. Как бы то ни было, такова социальная структура и таков образ деятельности безумных пожирателей, чьи психика и интеллект ненормальны. Сейчас добавился новый персонаж, сверхчеловек-вождь корабельной группы пожирателей. Он абсолютный псих и, как и синяя перчатка, также фанатично стремится к прекрасному новому миру. Как раз из-за этих убеждений он когда-то в прошлом и принял участие в том эксперименте. Отличие состоит в том, что в понимании синей перчатки в идеальном мире нет зла, все люди равны и любят друг друга. А пожиратели после эксперимента считают, что нет ни добра, ни зла, над всем стоит сверхчеловек. Сцен с вождем пожирателей будет не очень много, но они будут иметь довольно важное значение, причем эти короткие сцены должны произвести яркое впечатление. Естественно, многое будет зависеть от игры актера, кого бы пригласить на эту важную второстепенную роль. Впрочем, с поиском исполнителя этой роли пока незачем было спешить. На данный момент требовалось как можно скорее разблокировать концепт арты всех членов экипажа «Серенити». Препродакшн «Светлячка» заключался не только в формировании актерского состава, стояла еще и другая важная задача, а именно постройка локаций. В ванкуверском съемочном павильоне «Фламе» уже проводились работы по сооружению локаций, включая космические корабли и помещения разных зданий. Все это создавалось по чертежам, сделанным командой художников, которой руководили Джо Суидон, декоратор Гордон Сим и реквизитор Дрю Питратту. Конечно, помимо павильонных и натурных съемок, большое количество кадров непременно будет снято на зеленом экране. Число сцен со спецэффектами, вероятно, достигнет 1500-2000, это в два с лишним раза больше, чем в районе 9, а нарисованных объектов будет еще больше. У района 9 не хватало человеческих ресурсов, чтобы уложиться в какой-то определенный ограниченный срок, зато Светлячок свободно прожигал деньги, его бюджет составлял 200 миллионов, а бюджеты картин «Звездные войны». Эпизод 3. Месть ситхов. Фантастическая четверка и Бэтмен составляли 115 миллионов, 100 миллионов и 135 миллионов соответственно, поэтому их создатели испытывали некоторую тревогу. СМИ в изумлении так комментировали производство светлячка Ван Яна. Амбициозный волшебный юноша готовится построить новый небоскреб. Несмотря на бюджет в 200 миллионов, в фильм так и не были приглашены настоящие звезды первой величины. Почти вся эта огромная денежная сумма уйдет на само производство. Когда есть деньги, можно улучшить качество, а также можно ускорить процесс работы. Имаги Ингени уже производила набор первоклассных аниматоров по всему миру и формировала новую команду по визуальным эффектам светлячка. Тем не менее, людей и технологий одной компании будет недостаточно, чтобы в одиночку справиться. Как и в ситуации с районом 9, Имаги Ингени нуждалась в сотрудничестве с другими компаниями по созданию спецэффектов. Сейчас им была поставлена задача создать по чертежам трехмерную модель корабля и наложить текстуры, затем по раскадровке создать космические локации. Подбор актеров, подготовка аппаратного обеспечения, спецэффекты. Все рабочие процессы требовали контроля Ван Яна. Что касается личных дел, то он еще должен был готовиться к свадьбе, запланированной на конец месяца. Пока хлопотливая жизнь шла своим чередом, постепенно приблизилась 61 церемония вручения Золотого Глобуса. Глава 287. Он всегда такой забавный. 25 января в отеле «Хилтон», что в Беверли-Хиллз, состоялась 61-я церемония вручения Золотого Глобуса. В этом году прямую трансляцию по-прежнему вел канал НБЦ. Кроме того, несметное количество зрителей из более чем 160 стран и регионов следили за этим грандиозным событием. Как обычно, результаты «Золотого глобуса» держались в строгой секретности, не было допущено никаких утечек, но СМИ и общественность не видели никакой интриги в списке номинантов, уже заранее можно было угадать лауреатов. «Властелин колец 3», «Шарлиз Терон», «Шон Пенн». Несмотря на это, насыщенный ослепительными звездами «Золотой глобус» все равно привлекал всеобщее внимание. Киноманы могли найти в списке номинантов, в списке приглашенных гостей для вручения премии на красной дорожке звезд разных поколений: Джек Николсон, Дайан Китон, Мерил Стрип, Джонни Депп, Том Круз, Рассел Кроу, Шарлиз Терон, Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, а также суперпопулярная помолвленная пара Ван Ян и Джессика. Ян, Джесси, привет. Вау, какое блестящее кольцо. На красной дорожке площадью 3000 квадратных метров царил гул человеческих голосов. Возможно, из года в год частично менялся состав звезд и знаменитостей на церемонии, но шумная, оживленная картина всегда наблюдалась одна и та же, тем более сейчас уже не нависала тень войны. Снаружи отеля, заставленного табличками Golden Globe Awards, на красной дорожке красивые звезды фотографировались, давали интервью и беседовали, а фотографы, репортеры и сотрудники НБЦ были заняты тем, что брали интервью, стараясь откопать интересные и сенсационные новости. В прошлом году главной сенсацией являлся волшебный юноша, который за счет района 9 и похмелья получил 4 личные номинации в разделе кино. В этом же году он ушел на второй план, у него отсутствовали какие-либо номинации на кинопремию, лишь имелась телевизионная номинация «Лучший драматический сериал», «Побег», поэтому журналисты уделяли ему мало внимания. Если его и настигали вспышки камер, то только в основном из-за слухов, связанных со свадьбой. Однако в данный момент пару окликнул не журналист, а Натали, источавшая элегантность в черном вечернем платье. Она с улыбкой на лице подошла к ним и поздоровалась. Кольцо со сверкающим бриллиантом на левой руке Джессики ослепило ее. Ей было известно, что именно с помощью этого кольца было сделано предложение. Она эмоционально промолвила: «Вау, какое блестящее кольцо! Спасибо!» Тут же радостно поблагодарила Джессика, одетая в белое вечернее платье с одним открытым плечом. Ее каштановые волосы были зачесаны назад, в высокий конский хвостик, лоб был открыт, в ушках торчали круглые сережки. Это придавало ей гордый, самоуверенный вид, а улыбка по-прежнему была такой же милой. Услышав комплимент, она, естественно, подняла левую руку и счастливым взглядом посмотрела на Ван Яна. Если женщины каждый раз носили новые платья, то Ван Ян неизменно носил черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком. Высокий рост, крупное телосложение и лицо, которому дополнительное очарование придавал легкий макияж, пока не разрушили образ идол-режиссера, зато разрушили образ детского режиссера. Разве бывают такие здоровенные дети? Недавние визги киноманов служили лучшим тому доказательством, Разве что эти визги были посвящены Джессике. «Твой мужчина отлично выглядит», — восхищалась Натали. Оглядев Ван Яна с ног до головы, она с улыбкой сказала: «Клево, но у меня складывается такое подозрение, что в его гардеробе одни черные галстуки. Клянусь, никогда не видела его в других цветах». «Мне как-то боязно», — не успела Джессика дать ответ, как Ван Ян, теребя галстук и оглядываясь на окружающую толпу, пошутил: «Боюсь столкнуться с людьми, у которых галстуки того же цвета, что и мой. Господи, ну почему сегодня у всех черный цвет? Знал бы раньше, надел бы тот прозрачный галстук». Трое людей тихо посмеялись. В это время неподалеку от них шагала с легкой улыбкой на лице Рэйчел МакАдамс в фиолетовом вечернем платье. Сегодня она была одним из приглашенных гостей, которые должны объявлять лауреатов и вручать награду. Заметив ребят, Рэйчел ускорила шаг и, подойдя, весело поздоровалась. «Привет, Натали, Джесси, какое блестящее колечко! Только поглядите на этого молодого красавца Яна, опять он явился за наградой!» Натали, посмеиваясь, прикрыла рот рукой. Джессика с улыбкой посмотрела на Ван Яна, а сам Ван Ян, над которым подтрунивали, ответил: «А во, кажется, Рэйчел видела список лауреатов». Выражение лица Рэйчел как бы говорило: «Разумеется». Она кивнула, сказав: «Утром в газете. Хотя вообще-то даже заглядывать никуда не надо, я и так знаю победителя в номинации «Лучший сериал, драма». Рэйчел, видя, что вокруг никто не обращает на них внимания, продолжила: «Мне как сериаломану с многолетним стажем кажется, что в этом году награда непременно достанется «Побегу», по-другому быть не может». Натали тоже закивала головой: «Побег, конечно же, побег. Назови мне причину, почему не он». Ван Ян поблагодарил: «Спасибо за ваши добрые слова. Признаюсь, мне очень приятно». Рэйчел со смехом промолвила: «Ян, сегодня ты обязательно вручишь себе награду». Все захихикали, потому что приглашенным гостем, который сегодня вечером должен объявить победителя в номинации «Лучший сериал, драма», являлся как раз Ван Ян. Знаменитостей, которые одновременно являлись номинантами и почетными гостями, было очень много, но они объявляли не свои номинации. Такая ситуация, когда человек сам себе вручал награду, случалась крайне редко. Тем не менее, ради повышения рейтинга телепремии, которой уделяли не так много внимания, как кинопремии, организаторы могли решиться на этот шаг, особенно если гостем являлся волшебный юноша, имевший звание комедийной звезды сцены и не боявшийся угодить в неловкое положение. Дождавшись, когда мимо пройдут несколько штатных сотрудников, и представив себя на сцене, Ван Ян невольно захохотал: «Это забавно, но только для зрителей. Я уже начинаю жалеть, сам не знаю, зачем я согласился. Какой бы ни был результат, в любом случае получится неловко. Если победит не побег, то пока кто-то другой будет говорить слова благодарности, я, как идиот, буду стоять рядом и улыбаться. Если победит побег, другие подумают: «Эй, серьезно, он, наверное, специально прочитал неправильно». А потом я, как идиот, всех пылко благодарю. В это время вдалеке по красной дорожке грациозно шагала Скарлетт Йоханссон в светло-желтом вечернем платье с глубоким декольте. Ее появление моментально вызвало волну вспышек репортерских фотоаппаратов и крики фанатов: «Скарлетт! Скарлетт, дай автограф!» Скарлетт в ответ на вспышки стала позировать, после чего, улыбаясь, отправила журналистам и фанатам воздушный поцелуй. Увидев Ван Яна и остальных, она направилась к ним. «Зачем тогда согласился? Теперь уже поздно отступать», — прокомментировала Натали посреди тихого приятного женского смеха и ехидно ухмыльнулась, словно Ван Яну этим вечером суждено было опозориться. Рэйчел кивнула: «Ага, уже поздно, он не отступит», — с улыбкой сказала Джессика. Ван Ян почесал лоб и произнес: «О, я не отступлю. На самом деле я уже все подготовил. Вы увидите, как я вместе с Оскаром из улицы Сезам буду вручать награду. Оскар, персонаж кукольного шоу «Улицы Сезам», это житель улицы с довольно скверным характером». Ван Ян, делая вид, будто у него на руку надета кукла Оскар, безостановочно открывал и закрывал левую ладонь и чудаковатым голосом озвучивал: «Эй, всем привет, это Ван Ян, я Оскар, и я хочу надрать ему задницу, ха-ха». На трех обворожительных красавиц напало дикое веселье. Джессика неприкрыто хохотала, обнажив два ряда белоснежных зубов и изогнув брови дугой. Рэйчел своим милым видом ничуть не уступала рядом стоящей ангельской лапочке, на щеках красовались чарующие ямочки, она смеялась с сомкнутыми губами. Натали поначалу с каменным лицом смотрела на Ван Яна, но, дослушав до конца, тоже прыснула, причем у нее был самый громкий смех. Только что подошедшая Скарлетт при виде чрезмерно оживленных девушек заинтересованно заулыбалась и поздоровалась. «Привет, ребята, как дела?» На их компанию уже обратили внимание некоторые журналисты и начали с наилучших ракурсов снимать своими длиннофокусными фотоаппаратами эти улыбки. Съемочная группа, занимавшаяся неподалеку сбором интервью, похоже, тоже собиралась скоро сюда прийти. «Привет, ха-ха», хором поздоровались девушки со Скарлетт. Ван Ян, видя, что на них уже посматривают, и не желая, чтобы к ним привязывались с интервью, воскликнул. «Ой, ребята, я перепутал. Сегодня же Золотой Глобус, а не Оскар». Джессика, Натали и Рэйчел только теперь поняли истинный смысл шутки с улицей Сезам. Их смех резко усилился. Ван Ян сделал жест, будто снял с руки Оскара и не глядя выкинул куклу, после чего с улыбкой произнес. «Дамы, вы общайтесь, а пойду заново готовиться, тогда поменяю на Хрюнделя». «Ох, а я еще недавно думал, откуда на Оскаре телевизионная номинация». Он под смешки девушек опять стал открывать и закрывать левую ладони, похрюкивая, озвучивал куклу. «Ты что, не смотришь наше телешоу? Это Золотой Глобус, а не Грэмми. Тебе надо было позвать Коржика». «Ладно, ладно, как скажешь, я хочу печенье». Ха-ха-ха. Несмотря на то, что Ван Ян постепенно удалился и уже находился далеко, девушкам по-прежнему тяжело было стереть с лиц улыбки, а так до конца и не разобравшейся Скарлетт лишь оставалось недоуменно улыбаться. Три красавицы, что недавно хохотали, уже ко всему привыкли, но все равно восхищались умением Ван Яна шутить экспромтом. Пожалуй, это и называется юмор. Хрюндель и Коржик, разумеется, тоже персонажи улицы Сезам. Радушный и хвастливый Хрюндель больше всего обожает петь, но обычно все его слушатели в итоге со страдальческим видом затыкают уши. «Я хочу печенье, ме ван цакие», излюбленная фраза Коржика. Он больше всего обожает есть сладкое, а церемония награждения Золотого Глобуса проводится в формате банкета. «Он всегда такой забавный, не правда ли?» Усмехнулась Натали и неосознанно бросила взгляд на бриллиантовое кольцо Джессики. «У этой девчонки вместе с ним наверняка каждый день проходит в веселье. Депрессия, перекрыли кислород, эта желтая пресса просто смехотворна». Рэйчел кивнула, согласившись. «Да уж он всегда такой забавный». Она невольно взглянула на кольцо Джессики. «Джесси и Ян наверняка каждый день преисполнены радости и счастья. Депрессия, перекрыли кислород, эта желтая пресса просто смехотворна. Угу, Ян и впрямь забавный», присоединилась к разговору Скарлетт, которая особо не утруждала себя никакими мыслями. Она посмотрела на Джессику, взглянула на кольцо с бриллиантом и поздравила. «Поздравляю тебя, Джесси. Ты нашла прямо-таки идеального мужчину, можно только позавидовать». Заметив по взглядам, что Натали и Рэйчел действительно завидуют и будто вопрошают, и почему он не мой, а также уловив нотки зависти в голосе Скарлетт, которая будто хотела сказать, вот бы и мне мужчину, который был бы так же хорош во всех отношениях, Джессика не знала, как к этому относиться. Чувствуя себя везучей и счастливой, она про себя воскликнула, «Извините, дамы, но этот мужчина мой». При мысли о том, что завтра они поедут расписываться в Сан-Франциско, она чуть не растаяла от счастья, у нее даже слегка перехватило дыхание. «Спасибо, чувство юмора ему не занимать», — с улыбкой произнесла Джессика. «Где планируете провести медовый месяц?» Ван Яну в самом деле нравилось смешить красавиц, но если он не был близко знаком с девушкой и у нее имелся парень, да еще если парень стоял рядом, он уже не строил из себя такого весельчака. Ван Ян скромно приобнял Шарлиз Терон и сказал, «Шарлиз, классно сыграла в «Монстре», поздравляю тебя с получением Золотого Глобуса». Шарлиз, одной рукой державшая своего парня Стюарта Таунсенда, другой рукой сжимавшая серебристую сумочку, изумленно ахнула и с улыбкой ответила, «Спасибо, но не стоит так говорить, и лучшая мужская роль второго плана в кино, Тим Робинс, «Таинственная река», лучшая женская роль второго плана в кино, Рене Зеллвегер, «Холодная гора». В отеле «Хилтон» то и дело раздавались аплодисменты и овации. 61 я церемония вручения Золотого Глобуса уже началась. Звезды и знаменитости угощались богатым ужином и одновременно следили за происходящим на сцене. Кто-то постоянно с радостным или шокированным видом выходил на сцену либо получать награду, либо объявлять лауреата. Мерил Стрип сидела здесь далеко не в первый раз. Еще в прошлом году она выиграла премию за лучшую женскую роль второго плана, а в этом году боролась за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. Она беззаботно общалась со старыми друзьями, что сидели с ней за одним столом, и периодически хлопала в ладоши. Вид у нее был совершенно спокойный и уверенный. А вот Уин Туарт Миллер сидел здесь впервые. Еще в прошлом году о нем никто не знал. Теперь же его часто узнавали на улице и называли Майклом Скофилдом. Некогда мелкая рыбешка уже боролась за звание короля малых экранов. Окружающие люди, смех и аплодисменты напрягали его и заставляли чувствовать себя неуютно и как-то странно. Юху. Когда Сара Джессика Паркер благодаря сексу в большом городе получила награду за лучшую женскую роль в сериале, комедия или мюзикл, Ван Ян встал и активно захлопал в ладоши, выражая таким образом уважение ее филигранной игре и тому, что она отдала Роберту Дауни-младшему 7 лет своей жизни. Джессика тоже следом встала и зааплодировала. Это был третий раз, когда они вдвоем присутствовали здесь. Когда-то в прошлом им было волнительно сидеть на премиях МТВ и Оскар, но в последние годы Ян воспринимал эти церемонии как собственные вечеринки. Сегодня действительно не было никакой интриги. Оглашаемые один за другим лауреаты почти всегда совпадали с прогнозами СМИ. Лучшим сериалом, комедия или мюзикл, стал «Офис», лучшим мини-сериалом стали «Ангелы в Америке», Мерил Стрип за счет этой работы выиграла в номинации «Лучшая женская роль», мини-сериал или телефильм. После того, как Джеффри Райт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана на телевидении, пришел черед номинаций «Лучший сериал», «Драма». Эта награда была равносильна кинопремии за лучший фильм, «Драма» и, можно сказать, являлась телепремией, которой уделяли наибольшее внимание. За нее боролись 24 часа, CSI, «Место преступления», «Побег», «Клиент всегда мертв» и «Западное крыло», а объявлял лауреата в этой номинации. В банкетном зале раздались бурные аплодисменты, громкие овации и смех. Все радушно встречали эпизодического ведущего, а число телезрителей, которое показывал рейтинг Нильсена, резко увеличилось. На телепреме редко бывали какие-то выдающиеся моменты, которые бы привлекали внимание. Но сейчас лауреата объявлял волшебный юноша. Один из самых смешных и самых приветствуемых зрителями ведущих церемонии. Тысячи семей увидели на экранах своих телевизоров, как улыбающийся Ван Ян, с конвертом в руке, уверенной походкой вышел сбоку и подошел к микрофону в центре сцены. Волшебный юноша вышел. Какую на этот раз он выдаст классическую шутку? Сидевшие перед телевизорами Эвелин, Клэр и другие ярые фанаты пребывали в лихорадочном возбуждении. Бесчисленное множество рядовых киноманов тоже заинтересовалось. Если кто и был одновременно лучшим режиссером и комедийной звездой сцены, так только этот волшебный малыш. Тем временем в отеле «Хилтон», вышедший на середину сцены Ван Ян, поправил микрофон и не успел еще что-либо сказать, как немало людей в зрительном зале при виде него уже издали смешки, видимо, вспомнив прошлые шутки волшебного юноши. Ван Ян сам не знал, с каких пор он стал производить такой комический эффект. Глядя на людей в костюмах и вечерних платьях, сидевших за круглыми столами, он сделал глубокий вдох и произнес: «Пожалуйста, не надо этого, я от этого сильно нервничаю, очень сильно, ха-ха, хе-хе». Присутствующие, естественно, не верили, что он хоть как-то нервничает, зато его вступительная шутка избавила многих от волнения. Посреди раздававшегося смеха нескольким людям было особенно весело, при воспоминании о его улице Сезам на красной дорожке Натали, Рэйчел и Джессика безудержно захохотали и захлопали в ладоши. «Где же Коржик? Ладно, вот мы с вами и снова на ежегодном вручении Золотого Глобуса. Лучший сериал, драма», Ван Ян приподнял конверт. В этот раз организаторы не разрешили ему задерживаться на сцене слишком долго, поэтому, стараясь быть лаконичным, он с улыбкой сказал: «Для меня большая честь побороться за эту награду и еще большая честь вручить эту награду победителю». Он сделал паузу и продолжил: «В худшем случае я хотя бы смогу прикоснуться к кубку, но вот у троих людей в зале, а может и у четверых, не будет возможности сегодня прикоснуться к кубку на этой сцене. Ха-ха-ха». Вдруг захохотали многие зрители. Смышленые операторы поочередно вывели на главный экран создателя и исполнительного продюсера 24 часов Джоэла Сурнау, продюсера CSI, «Место преступления» Джерри Брукмахера и других двух представителей сериалов. Все они улыбались, нисколько не обижаясь на подтрунивание конкурента в лице почетного гостя. Ван Ян вновь с улыбкой сказал: «Как же приятно потрогать собственными руками». Пока присутствующие и бесчисленные телезрители смотрели на него, Ван Ян поглядел на улыбающуюся Джессику и продолжил не то серьезно, не то беспечно говорить. Прошлая шутка посвящается 1200, а не, 2000, зрителям в зале. Он громко и торжественно произнес цифру, после чего продолжил. И еще 1200 телезрителям, спасибо вам, хе-хе. Увидев, как Ван Ян вдруг забавно оцепенел, 1200 зрителей в зале тут же рассмеялись и затем захлопали в ладоши. Он во второй раз произнес 2000. 1200 телезрителей, пошутил над тем, что «Золотой глобус» никто не смотрит, что номинации «Золотого глобуса», касающиеся телевидения, никто не смотрит, или что у НБЦ, который проводит прямой эфир, низкие рейтинги, а ведь «Побег» как раз является новым козырем НБЦ. Ой, нет, я хотел сказать, 10 миллионов, 10 миллион, зрителей в зале. Пока все хохотали, Ван Ян беспомощно развел руками и добавил, я же говорил, я сильно нервничаю, всегда оговариваюсь, могу кого-нибудь невзначай обидеть. Он опустил руки, вытянулся в струнку и, дождавшись, когда смех в зале поутихнет, вдруг жалобным голосом произнес, пожалуйста, только не закрывайте мой сериал, 0000000, хватит или нет, сколько вам надо, ха-ха. Вслед за его последней фразой зал взорвался хохотом и аплодисментами. Миллионы зрителей перед телевизорами тоже смеялись. Все знали, что, как бы волшебный юноша не издевался над НБЦ, НБЦ ни за что не посмеет закрыть «Побег». На телеэкранах, расплывшийся в улыбке, Ван Ян торжественно поднял конверт и сказал, «Сегодняшние номинанты – превосходные сериалы со множеством нулей, давайте вспомним их». Глава 288. «Благодарящие люди». Давайте вспомним их. 24 часа, ЦСИ, место преступления, побег. Пока Ван Ян зачитывал список номинантов, в банкетном зале раздавались громкие аплодисменты, а на главном экране и экранах телевизоров появлялись логотипы и названия сериалов, а также лица присутствующих участников творческих команд. Сериаломаны, сидевшие перед телевизорами, немного напряглись. Кто же выиграет? В этом году на канале ХБО вышел третий сезон «Клиент всегда мертв». Первый сезон в 2002 году на 59-м «Золотом глобусе» взял награду за лучший сериал «Драма». В центре сюжета находился быт семьи, управляющий похоронным бюро. Шоу было полно философских размышлений о человеческой жизни и с первых же трансляций стало частым гостем и победителем премии «Эмми» и «Золотой глобус». У «Западного крыла», шедшего на НБЦ, уже был пятый сезон, чей средний рейтинг опустился до 11,78 миллиона зрителей, 30-е место в годовом топе, тогда как пиковый третий сезон в среднем собирал 17-14 миллиона зрителей, 7-е место. Сериал исследовал недавнюю политику властей и современные проблемы общества, эти особенности позволили ему завоевать благосклонность различных премий, именно он стал лауреатом 58-го «Золотого глобуса» в номинации «Лучший сериал», «Драма», шоу «ЦСИ». Место преступления существовало на ЦБС 4 года и среди всех сериалов являлось рейтинговым лидером, имевшим 25-12 миллиона зрителей, 2-е место в годовом топе. Его два раза номинировали на «Золотой глобус» как лучший сериал, на 59-й краткой церемонии текущей, 61-й краткой. Третий сезон 24 часов хоть и являлся козырем канала Fox, но его средний рейтинг составлял всего лишь 10,3 миллиона зрителей, 43-е место. Тем не менее сериал тоже был сильным конкурентом, его структура повествования получила массу положительных отзывов. 24 часа изменили облик сериалов, на счету каждый час, каждая минута, каждая секунда. Его тематика, связанная с борьбой с терроризмом, как раз отвечала нынешним реалиям. Первый сезон был номинирован на «Золотой глобус», но проиграл сериалу «Клиент всегда мертв», второй сезон тоже был номинирован, но проиграл «Счету». Теперь настал черед третьего сезона нанести удар. Побег, побег, побег. Уставившись в телевизоры, пылко поддерживали Эвелин и другие фанаты побега. Глядевшая на сцену Рэйчел тоже про себя кричала. И еще несметное множество сериаломанов по всему миру, смотря в экраны телевизоров и компьютеров, надеялось, что награду получит волшебный сериал «Побег». Это революционный, самый креативный и самобытный сериал. Каждая его секунда держит тебя в напряжении. Захватывающий дух начала и захватывающий дух финал, невозможно оторвать глаз от экрана, так оценивали и нахваливали «Побег» ТВ Гуиди и многие другие СМИ. Его структура и художественные приемы изменили обстановку на малых экранах. Большинство сериаломанов провозглашало его лучшим сериалом в истории, Это был не то что один из, а самый приветствуемый сериал телесезона 2003-2004. Несмотря на то, что средний рейтинг в 20-65 миллиона зрителей, 5-е место, уступал CSI. Популярность «Побега» в интернете достигла немыслимых высот, нечего и говорить о заморских странах, где он произвел еще больший фурор. «Побег» воспринимался как монстр, способный стереть в порошок любых конкурентов на People's Choice Awards, Teen Choice Awards и других премиях со зрительским голосованием. Однако на «Золотом глобусе» не учитывались рейтинги, иначе достаточно было бы посмотреть на рейтинговую таблицу, чтобы определить победителя. Недостаточная политкорректность и относительная нехватка глубокого смысла в истории являлись главными уязвимыми местами, мешавшими «Побегу» получить награду, но его популярность, эффектность и усердная рекламная поддержка со стороны NBC, который был сильнее Fox, являлись главными преимуществами. К тому же все понимали, что формат 24 часов позволял снять много сезонов, пока не надоест, но сюжет «Побега», крутившийся вокруг побега из тюрьмы, был обречен на один сезон. Если в этом году выберут не его, то в следующем году вряд ли он окажется в списке номинантов. Какие прогнозы делали СМИ? Либо 24 часа, либо «Побег». Обе работы являлись напряженными триллерами, окутанными ореолом революционности. «Клиент всегда мертв» и «Западное крыло» уже получали награду, а CSI не так хорошо отвечал нынешним реалиям, как 24 часа, и не был таким впечатляющим, как «Побег», и лучшим драматическим сериалом становится. Ван Ян под взорами более чем тысячи зрителей перед собой открыл на сцене конверт. В тихом зале можно было услышать звук разворачивающейся бумаги. Телевизионные экраны разделились на 5 квадратов. Слева находились 4 представителя сериалов, в данный момент у всех них был спокойный вид. Справа размещался Ван Ян, было видно, как он достал лист и взглянул на него. На лице тут же показалась слабая улыбка, он открыл рот, собираясь что-то сказать. Каков результат? В это мгновение сериаломаны затаили дыхание, номинанты устремили взгляды в одну точку. Не прошло и секунды, как их уже начала волновать мысль. «Побег» выиграл или нет? Ура! Круто! Джессика возбужденно сжала кулаки. Победа! Может, другие и не видели, но она как человек, который 5 лет встречался с ним, 3 года прожил с ним и лучше всех знал его. Видела, что это та самая радостная улыбка, которая является предвестником его бурного восторга, когда он готов махать кулаками и кричать: «Мы победили! Выиграл! Отлично!» У Натали приподнялся уголок рта. Может, другие и не видели, но это та самая улыбка из разряда «Вау, это шутка!» Так случалось, когда он получал приятный сюрприз. Победителем определенно является «Побег». Выиграл. «Поздравляю, волшебный юноша!» Следом и Рэйчел улыбнулась. Это его та самая довольная улыбка, выражающая облегчение от того, что тяжкий груз спал с плеч. Может, другие и не видели, но победителем стал «Побег». Выиграл. Одетый в костюм Уинтуарт Миллер почувствовал, как резко подскочило напрягшееся сердце. Он правда не понимал, что значит эта улыбка на лице Яна. Когда Ван Ян увидел на бумаге слово «Побег», его тотчас охватила радость. Это что, шутка? Еще не закончилась трансляция первого сезона, а уже выигран «Золотой глобус». Круто. Ему хотелось рассмеяться и выкрикнуть: «Мы победили». Но, очевидно, сейчас была не та обстановка, чтобы так делать. Он расплылся в улыбке и, собираясь произнести слово «Побег», довольно подумал про себя, что «Побег» теперь может похвастаться не только рейтингами, но и премией. «Побег». Ах, отовсюду раздались громкие вздохи, а следом громоподобные аплодисменты. Джоэл Сурнау, Джерри Брукмахер и другие члены творческих команд номинированных сериалов кто сразу хлопал в ладоши и поздравлял, а кто расстроился и только спустя несколько секунд начал тоже посылать «Побегу» аплодисменты. Главные создатели «Побега», сидевшие за одним столом, уже радостно обнимались, некоторые из них с воодушевленным видом направились к сцене. Усаженная за другим столом Джессика стоя аплодировала и улыбалась. Натали, Рэйчел, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон и другие гости массово повставали. Это была главная награда в области телевидения. Вдобавок волшебный юноша имел далеко не низкий статус в киноиндустрии, немало людей находилось у него в долгу и когда-то сотрудничало с ним, а кто-то надеялся на будущее сотрудничество, поэтому торжественная атмосфера в банкетном зале достигла своего пика, словно сейчас был объявлен лучший фильм. Находившиеся перед телевизорами фанаты побега тоже прыгали от радости. Никто не был расстроен таким результатом. В настоящее время Майкл Скофилд являлся самым волнующим персонажем на малых экранах и тем более был гением с необычайно высоким IQ. Он уже давно переметнул в свой стан преданных поклонников 24 часов. «Побег – самый лучший сериал на этой планете», – Клэр безостановочно радостно повторяла. «Да, да, да», – и испытывала наслаждение, представляя унылые лица проигравших в словесной войне. Они твердили, что дьявола ждет поражение, а в результате дьявол собрал 500 миллионов в мировом прокате. Они твердили, что побег ничего не добьется, но, к их несчастью, они не были членами Ассоциации иностранной прессы. Тоже они говорили и про светлячка, и про теорию большого взрыва. Наблюдая на телеэкране, как Ван Ян обнимается с главными создателями побега, Клэр порадовалась за него и сказала про себя: «Это еще не конец. В следующем году теория большого взрыва станет лучшим комедийным сериалом. Спасибо. Огромное спасибо, спасибо». Ван Ян на сцене обнялся с исполнительным продюсером Марти Адильштейном и другими участниками команды, после чего взял из рук штатного сотрудника увесистый кубок в виде золотого глобуса и, глядя на людей в зале, которые постепенно успокоились, произнес в микрофон: «Прежде всего, спасибо организаторам и Ван Яну за то, что вручили нам эту награду». В зале послышались тихие смешки. Стоявшие в одном ряду за спиной Ван Яна Марти Адильштейн и несколько членов команды тоже улыбались. Чтобы выразить уважение другим номинантам, Ван Ян не стал больше шутить на эту тему, иначе действительно можно было оскорбить людей. Он приподнял кубок и серьезно сказал: «Мы несказанно рады. Получить эту награду – огромная честь. Я должен сказать спасибо многим людям. Сейчас, стоя здесь, больше всего я хотел бы поблагодарить судью, который отправил меня в тюрьму. Если бы не он, не было бы того побега, который вам так нравится». В зале раздались изумленные вздохи, а также смешки и аплодисменты. Это публичная провокация, месть. Те несколько девушек, что питали к нему особую симпатию, заулыбались. Этот паренек порой слишком дерзкий. Журналисты же возбудились, появился материал для статьи. Наконец-то тухлая 61-я церемония дала повод для пикантных слухов. Оказывается, побег – это проявление недовольства Ван Яна и его упрямого нежелания мириться. Сейчас волшебный юноша посредством грандиозного успеха ответил на то судебное решение. Журналист из Лос-Анджелес Таймс сразу придумал фразу для этого случая: «Ваши ошибки сделали из меня легенду». Так этому стоит радоваться? Эвелин недоуменно нахмурилась. Она была из тех, кто остался крайне недоволен судебным решением, но район 9, побег. Она покачала головой: «Все в прошлом, ха-ха, шучу, он, конечно, есть в моем благодарственном списке, но больше всего я хотел бы поблагодарить». Ван Ян усмехнулся. Он уже давно забыл внешность того старика, просто слегка поиздевался, не более. Что же касается людей, внесших главный вклад в побег, то он повернулся, взглянул на творческую команду за своей спиной и с улыбкой сообщил: «Я хотел бы поблагодарить эту команду побега. Все приложили колоссальные усилия, огромное спасибо». С этими словами он передал кубок Марти Адильштейну и отошел в сторону, уступив микрофон. В отличие от волшебного юноши, привыкшего к масштабным мероприятиям и получившего множество серьезных премий, Адильштейн, впервые вышедший на сцену за наградой, испытывал нешуточное волнение. Стоять позади еще было более-менее терпимо, но теперь, прикоснувшись к кубку, он невольно сделал глубокий вдох и слегка дрожащим голосом сказал: «Не верится, не верится». Команда побега, закончив говорить благодарственную речь, ушла под аплодисменты в закулисье отеля, где сфотографировалась и дала интервью для СМИ, а в банкетном зале тем временем продолжалась церемония награждения. Звание лучшей актрисы в драматическом сериале досталось Фрэнсис Конрей из «Клиент всегда мертв», далее кубок за лучшую мужскую роль попал в руки Энтони Лаполье из «Без следа». Впервые находившийся в храме Золотого глобуса Уэнтуэрт Миллер ожидаемо проиграл. Фанаты Скофилда, разумеется, расстроились, Миллер же не ощущал никакой досады, так как все, что он имел сейчас, и так уже давно превзошло его ожидания. Награда за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле досталась сыгравшему в трудностях перевода Биллу Мюррею, а награда за лучшую женскую роль – победитель. На телеэкранах, разделенных на 5 квадратов, демонстрировались номинанты: Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Дайан Китон, Хелен Миррен и Мерил Стрип. Одни дышали молодостью, другие источали особую женскую элегантность, приходящую с возрастом. А Мерил сегодня уже получила одну награду. Мерил Стрип, «Дьявол носит Прада». Вслед за отдельными вскриками зал взорвался овациями, почти все стоя аплодировали. Джессика и Ван Ян не были исключением. Вторая победа подряд. Дело было вовсе не в волшебном юноше или дьяволе. Хорошо со всеми ладившая Мерил Стрип победила только за счет собственных сил. Дайан Китон и другие проигравшие номинанты тоже радовались, словно сами выиграли награду. Натали в этот раз не расстроилась и не обиделась, ибо яркое перевоплощение Мерил заслуживало этого кубка. Спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживает, моему мужу, моим дочерям. Кроме того, хочу поблагодарить Ван Яна, он внес важный вклад в мою актерскую карьеру. Во время речи стоявшей на сцене Мерил Стрип камера сняла улыбающегося Ван Яна за столом и улыбки окружающих людей. В правой руке Мерил сжимала кубок, левую руку держала на груди. Ее переполняли эмоции. Дьявол принес ей новое успешное амплуа и добился невообразимого кассового успеха. 200 миллионов, 300 миллионов, 400 миллионов, 500 миллионов. Помимо того, что Мерил получала определенный процент от сборов, она вкусила славу, которой прежде не пробовала. Это было так же приятно, как ругаться. Глядя на зрителей, она продолжала благодарить в микрофон. Он поистине волшебный режиссер, он дал мне много идей и советов по игре, которые помогли мне качественно сыграть в таком превосходном фильме, как «Дьявол носит Прада». Спасибо и напоследок. Журналисты уже не следили за тем, что она в конце еще что-то говорила, в их блокнотах появилась новая интересная новость. Мерил Стрип полностью на стороне Ван Яна. В конце прошлого года, незадолго до окончания словесной войны по поводу «Дьявола», главные актеры в интервью, конечно, говорили, что «Дьявол» – великолепное кино, но напрямую не участвовали в этой войне. Сегодня Мерил Стрип, которая всегда вела себя тихо и мирно, публично на сцене горячо похвалила волшебного юношу и «Дьявола», что, несомненно, раскрывало ее позицию. Кто говорил, что он лишился гениальности? Кто говорил, что «Дьявол носит Прада» – гнилой фильм? Она, Мерил, была не согласна с этими высказываниями. «Если честно, мне кажется, обе картины достойны номинаций», – сказала Натали сидевшему рядом Ван Яну, посылая аплодисменты уходившей в закулисье Мерил. Она имела в виду, что 21 и «Дьявол» должны были побороться за звание лучшего фильма, комедия или мюзикл. Но раз их не номинировали, ничего тут не поделаешь. Сегодняшние вспышки камер посвящались не волшебному юноше. После того, как Говард Шор получил премию за лучшую музыку к фильму и композиция «Интатхе Вес» была признана лучшей песней, у «Властелина колец 3» уже появилось два кубка. Плохая актриса и талантливый режиссер София Коппола благополучно одержала победу в номинации «Лучший сценарий за трудности перевода». Она пылко поблагодарила семью и в частности отца, который всегда ее поддерживал и воодушевлял. При виде этой картины Ван Ян не удержался и шепнул Джессике на ухо: «Эй, наша дочь в будущем тоже ведь станет режиссером, потом однажды, как сейчас, она, стоя на сцене, поблагодарит меня». Джессика гордо кивнула головой, но сперва она поблагодарит маму. Ван Ян подразнил ее: «Поблагодарит маму за то, что вырастила плохую актрису, что в свою очередь дало ей шанс стать талантливым режиссером». Наблюдая за тем, как двое людей ласково перешептываются и посмеиваются, Натали скривила рот. После того, как Майклу Дугласу присудили награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, Питер Джексон, как и ожидалось, сорвал на 61 и краткой церемонии приз за лучшую режиссуру. Новозеландский толстяк покорил жюри «Золотого глобуса». В коллекцию «Властелина колец 3» добавился еще один кубок. Награда за лучшую мужскую роль в мини-сериале или телефильме досталась Аль Пачино из «Ангелов в Америке». Афганская картина «Усама» завоевала звание лучшего фильма на иностранном языке. Оставший по версии «Золотого глобуса» новым королем больших экранов Шон Пенн отсутствовал на церемонии. Вместо него на сцену вышел Клинт Иствуд. В номинации «Лучшая женская роль» драма победила. Шарлиз Терон, «Монстр». Безумно обрадовавшаяся Шарлиз Терон под бурные аплодисменты обнялась со своим парнем Стюартом Таунсендом и взошла на сцену. Из-за чрезмерного шока и восторга ей с трудом удавалось произнести речь. Она поблагодарила режиссера и всех членов съемочной группы «Монстра», семью и друзей. Во время зачитывания имен друзей она немного всех удивила, произнеся: «Ван Ян, он сидит вон там, ха-ха, еще». Почему из более чем тысячи человек в банкетном зале Шарлиз упомянула именно волшебного юношу? Из-за съемок в «Похмелье» 2002 года, этот фильм ведь совершенно отличался от «Монстра». Как бы там ни было, раз новоиспеченная лучшая актриса сказала, он сидит вон там, режиссеру церемонии лишь оставалось взять крупным планом Ван Яна. Тот по-прежнему демонстрировал свою фирменную солнечную улыбку. Заметив, что его снимают, он поднял руку и показал большой палец. Лучший фильм, комедия или мюзикл. Трудности перевода. Лучший фильм, драма. Властелин колец, Возвращение короля, Отель Хилтон весь бурлил. Последняя значимая награда сегодняшней церемонии нашла своего владельца, коим стал великий Властелин колец 3. Бешеные аплодисменты и крики никак не умолкали, все зрители осознанно повставали с мест и наблюдали, как Питер Джексон с коллегами радостно поднимаются на сцену. Все-таки кинопремия есть кинопремия, в данный момент шум в банкетном зале легко установил новый рекорд по громкости за сегодняшний вечер. «Властелин колец 3» не имел себе равных по популярности. Не считая одной награды в области телевидения, волшебный юноша остался с пустыми руками в области кино. В 2004 году он пока не планировал выпускать какие-либо фильмы, к тому заявлял, что касательно больших экранов, сосредоточиться на «Светлячке», что означало, что как минимум только в 2006 году у него может появиться шанс выиграть «Золотой глобус» или «Оскар». Придется ждать 2 года, прежде станет понятно, достоин ли «Светлячок» премии. Подумав об этом, Эвелин, смотревшая по телевизору на улыбающихся членов команды «Властелина кольца 3», тяжело вздохнула. Эх, если к тому времени Ян и Джессика не разведутся, получается, они уже как 2 года будут женаты, кто знает, может, у них будет ребенок. Глава 289. Мифическая Николь Кидман потрясла красную дорожку своим золотистым платьем, Шарлиз Терон и Шон Пенн, лучшие драматические актеры, Питер Джексон, лучший режиссер, главный победитель «Золотого глобуса», «Властелин колец 3», завладевший 4 кубками. Новости и красочные фотографии, касавшиеся красной дорожки, церемонии награждения и поздравительной вечеринки на 61-м золотом глобусе, быстро разлетелись по всемирной паутине через информационные агентства Рейтер, Associated Press и другие СМИ. Но ни на американском сайте NBC, ни на китайском портале синокиноманы не могли отыскать Ван Яна и Джессику на фотографиях с организованной Мирамакс с поздравительной вечеринки. Тому было лишь одно объяснение. Пара не присутствовала на вечеринке. И действительно, даже несмотря на получение одной серьезной награды в области телевидения, едва церемония закончилась и была сделана семейная фотография с лауреатами, как Ван Ян дал интервью всего нескольким журналистам и вместе с Джессикой покинул отель «Хилтон», так как готовился к поездке обратно в Сан-Франциско. СМИ лишились 2 интересных объектов, но в их поле зрения находились куда более занимательные личности. Все-таки кинонаграды всегда превосходили по значимости телевизионные награды. Поэтому Yahoo Entertainment, USA Today, информационные сайты MTV, NBC, Fox, Guardian и другие СМИ в основном делали упор на награды в области кино, ни в коем случае не обходилось без упоминания «Властелина колец 3», часто мелькали фотографии с радостным Питером Джексоном, высоко поднимающим 2 кубка, с Мерил Стрип, сжимающий в руках 2 кубка, с Шарлиз Терон, имеющий ослепительную улыбку. Этот предсказуемый список лауреатов, который всем пришелся по нраву, естественно, не вызывал никаких споров. Репортажи СМИ казались скучноватыми, хвалебные оды в адрес «Властелина колец 3» не могли сравниться с оригинальными событиями прошлого года вроде дерзкого заявления Роберта Дауни-младшего и появления на свет самого молодого лучшего режиссера. Что еще больше раздражало журналистов, так это то, что в предстоящей 76-краткой церемонии вручения «Оскара» тоже не будет никакой интриги, «Властелин колец 3» непременно разнесет всех в пух и прах. При этом волшебный юноша, который всегда умел наводить шум, даже не примет там участия. Ван Ян в нынешней ситуации кажется таким смехотворным и жалким. Почему выиграть одну из главных наград, едва дебютировав на малых экранах, это все равно смехотворно и жалко. Джеффри Вистхов, готовый по любому поводу насмехаться над Ван Яном, вновь объявился и написал в своем блоге. Ван Ян хотел разом добиться успеха и на больших, и на малых экранах, только вот его розовая мечта разбилась вдребезги. Мы не можем отрицать, что кино имеет более просторную сцену и получает больше внимания, а все это больше не принадлежит Ван Яну, по крайней мере, на данный момент. Он с иронией и недоверием писал. У него на уме сейчас только кассовые сборы и рейтинги. Никакого глубокого смысла, никаких незабываемых для зрителей моментов. Видите ли, порой даже фильмы из разряда «Посмотрел и забыл» могут иметь высокие сборы. Он уже скатился до того, что нацелился на телевизионные награды. Однако, что еще печальнее, «Побег» признан лучшим драматическим сериалом. И чем же он лучше 24 часов, клиент всегда мертв? Мне правда интересно, сколько же подарков НБЦ и Ван Ян надарили членам жюри. Закончив бомбардировать Ван Яна, Вестхов не забыл написать: «Мерил Стрип продемонстрировала великолепную игру, и я имею в виду ангелов в Америке. Хоть она и в «Дьяволе» выступила превосходно, все же не ей стоило пожаловать награду. Если говорить о послужном списке, то победа должна была достаться Дайан Китон. Если говорить о молодежи, то победа за Скарлетт Йоханссон». Не только Вестхов возмущался тем, что «Побег» получил премию, но и немало кинокритиков. У них еще остался неприятный осадок от участия в словесной войне по «Дьяволу». Они ставили под сомнение справедливость отбора лучшего драматического сериала. «Побег», бесспорно, революционный сериал, но что глубокого в его содержании? 24 часа на голову выше за счет антитеррористической тематики и исследования человеческой природы, но кубок почему-то оказался в кармане у волшебного юноши и НБЦ. «Побег» победил лишь потому, что транслируется на НБЦ, но Ван Яну не может вечно так вести, а Арон Дейл отреагировал в своем блоге на пост Вестхоффа. И хотя он прямо не сказал, все поняли, что он подразумевал будущее фиаско «Светлячка» и теории «Большого взрыва». Они не понимают, почему победил «Побег», потому что не видели второй половины сезона, тогда как жюри, скорее всего, уже посмотрело на тестовом показе. В этом и разница. Известный критик и блогер Гарольд Эйлиф опубликовал текст, опровергавший сомнения Арона Дейла и других людей. Многочисленные фанаты «Побега» поддержали его. Он писал: «Побег переписал сущность сериалов, переписал смысл слов ожидания и интрига, сюжет проработан до крошечных мелочей. Сейчас нет сериала, который бы на равных с ним потягался». Гарольд Эйлиф с недоумением писал: «Ван Ян как-то об этом говорил, и я сам всегда удивляюсь, почему только при наличии глубокого содержания работа достойна похвалы и награды. А самый новаторский сериал с впечатляющей манерой повествования должен расцениваться как нечто низкосортное и не заслуживающее похвалы и награды только потому, что упор делается не на драму, а на напряженную атмосферу. Побег принес невообразимые перемены и достоин этого ничтожного золотого глобуса». Поклонники «Властелина колец 3» прыгали от радости, каждый фанат следил за новостями о своем кумире, затихнувшая словесная война вновь набирала обороты из-за «Побега». Помимо различных наград, было еще одно сенсационное событие в мире шоу-бизнеса, за которым в последнее время следили бесчисленные киноманы всего мира, событие, в связи с которым одни искренне желали счастья, другие испытывали тревогу, третьи злобно ругались. Приближался день мифической свадьбы. Поженятся ли Ван Ян и Джессика, между которыми, по многочисленным слухам, обострились противоречия? Опираясь на инсайдерские источники, развлекательные СМИ сообщали, что 31 января пара сыграет пышную католическую свадьбу в Лос-Анджелесе. А что насчет предшествующих событий? Например, где и когда будет регистрация брака? Или она уже была? Эта информация хранилась в строгой тайне, в блогах и на личных сайтах Ван Яна и Джессики не было никаких вестей. Оба человека, разумеется, не хотели навлечь на свою голову ненужные неприятности. Они надеялись при возможности сыграть тихую, веселую свадьбу. Чрезмерное внимание внешнего мира только разрушит прекрасные воспоминания об этом важном событии в человеческой жизни. Поэтому когда Variety, OK и другие развлекательные журналы предложили им деньги за право сфотографировать и снять на видео их регистрацию брака и свадьбу, все эти предложения были отклонены. Ван Ян считал, что не нуждается в этом. Он не был звездой реалити-шоу, его жизнь не должна и не будет полностью обнажаться перед публикой. Они с Джессикой уже давно решили, что у себя в блогах немного расскажут о свадьбе, оставят для себя память, поделятся счастьем с фанатами и запретят тем журналам, что фабриковали слухи о противоречиях и ссорах, перепечатывать фотографии. В таком же формате пройдет потом и счастливый медовый месяц. Теперь желтая пресса и папарацци не находили себе места. Звездные свадьбы всегда привлекали внимание и повышали объем продаж. В ближайшее время приходилось рассчитывать только на друживших с детства Яна и Джессику. Все хотели увидеть романтический свадебный поцелуй новоиспеченных супругов. А теперь они говорят, что фото не будет. Да пошли они к черту. Папарацци Андерсен в гневе шепотом ругался, садясь на самолет до Лас-Вегаса. Молодой богатый волшебный юноша не нуждался в деньгах и мог отказаться от съемки по сотрудничеству, но он, Андерсен, в свою очередь имел право проводить съемку публичных лиц и для начала собирался сфотографировать, как пара регистрирует брак. В кругах дошла информация, что Ван Ян с Джессикой зарегистрируются в Лас-Вегасе. Оно и понятно, там это было делом 5 минут, как и последующий развод, дело 5 минут. Обычно именно там звезды и знаменитости регистрировали брак. Однако это, очевидно, не была абсолютно достоверная информация. Осведомители также называли Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Санта-Монику. Не исключено, что пара уже зарегистрировалась, а возможно и такое, что они зарегистрируются в день свадьбы. Хотя встретить обоих людей в точное время и в точном месте представлялось крайне затруднительно, преданные работе папарацци все равно решили попытать счастье, поэтому развернули масштабный розыск по Лас-Вегасу. Между лазурным небом и проливом величественно тянулся мост «Золотые ворота». Это был Сан-Франциско. Стояло утро второго дня после церемонии вручения «Золотого глобуса», или 5-го дня первого месяца по лунному календарю. Поскольку празднование наступления китайского Нового года завершилось еще несколько дней назад и сейчас был понедельник, на Зеленой площади перед ратушей Сан-Франциско гуляло и фотографировалось не очень много туристов. На стенах ратуши, выполненной в виде классического храма с куполообразной крышей, висели огромные красные ленты, где китайскими иероглифами было написано пожелание благополучия и богатства, что создавало праздничную атмосферу. Лимузин Линцолн, который был обклеен иероглифами, обозначающими двойное счастье, обвешан красными шнурками, завязанными в двойной узел и символизирующими вечную любовь, и украшен цветами, медленно остановился. Из машины вышла пара возлюбленных, на чьих лицах красовались блестящие улыбки, следом вышло несколько молодых людей, которые тоже улыбались и о чем-то разговаривали. Они все вместе направились к ратуше. Это там волшебный юноша, Джессика. О боже! В главном зале ратуши было очень тихо. Классические скульптуры и выгравированные на стенах рисунки придавали этому месту величественности, а ярко-красные украшения по случаю китайского Нового года придавали торжественности. Несколько пар молодоженов, которые только что получили свидетельство о браке, вместе с родственниками и друзьями фотографировались на память. Среди них была пара азиатов, стоявшая на белой лестнице. Они имели острый глаз, поэтому сразу распознали азиатского парня в черном костюме и латиноамериканскую красавицу в белом длинном платье и джинсовой куртке, которые вошли в здание. «Ух ты! Они и впрямь собираются пожениться!» – возбудилась молодая темноволосая азиатка, дергая своего мужа за руку. «Мы зарегистрировались в тот же день, что и Ян с Джессикой». Круглолицый парень тоже радостно заулыбался, как вдруг о чем-то подумал. «Давай сделаем совместное фото с ними». Пара спустилась по ступенькам и вместе с другом, у которого был фотоаппарат, направилась к Ван Яну и Джессике. Поднявшийся шум заставил другие две группы людей оглядеться по сторонам. Супружеская пара средних лет, в которой супруги были разных национальностей, ничем не заинтересовалась и продолжала фотографироваться. А другая, молодая белая пара тоже заметила звезд. Волшебный режиссер, ангельская лапочка. Еще прошлым вечером их показывали по телевизору. Кто бы мог подумать, что они сразу поедут в Сан-Франциско, чтобы вступить в брак. Молодожены тоже поспешили к Ван Яну и Джессике. Укрылись от папарацци, но не смогли укрыться от рядовых фанатов. Ван Ян хотел как можно неприметнее зарегистрироваться и затем быстро уехать, но вопрос был в том, зачем как-то изощряться и прибегать ко всяческим уловкам, словно ты бандит. Это было бракосочетание, которое, по его с Джессикой мнению, случится только раз в жизни, следовало наслаждаться каждым мигом. «Привет, волшебный юноша, Джессика». Заметив, что к ним с довольным видом направляются две пары новобрачных с друзьями, в общей сложности 7 человек, Ван Ян и Джессика слабо улыбнулись, помахали руками, сказав «Привет», и продолжили идти в сторону офисного отдела. Высокий грозный Джошуа вышел вперед и, раскинув руки, преградил путь посторонним. «Ребята, не сегодня, не сегодня. Мы приехали сюда ради регистрации, все остальное, в другой день». Несколько человек обошли его и направились прямиком к своей цели. Джошуа поспешил догнать и остановить их. «Не сегодня, спасибо». Супружеская пара молодых азиатов пожала плечами, подняла фотоаппарат и сфотографировала находившегося вдалеке Ван Яна и его компанию. Круглолицый парень сказал: «Сфотографировать-то можно, не сегодня», — разгоряченно ответил Джошуа. Поскольку имелось предварительное заявление и в ратуше отсутствовала длинная очередь на регистрацию гражданского брака, пара могла немедленно зарегистрироваться. В Сан-Франциско эта процедура была сложнее, чем в Лас-Вегасе. Ван Ян и Джессика, будучи женихом и невестой, в сопровождении двух свидетелей, Закари Левая и Ирен Эллисон, удостоверили свои личности женщине-регистратору с седыми висками, после чего подписали соответствующие регистрационные документы. Далее компания людей, весело общаясь, поднялась на второй этаж, вошла в центральную часть здания и встала под большим круглым мансардным окном. Пленительный свет сквозь окно заливал пол в форме круга, старинные лампы вокруг испускали желто-оранжевое сияние. Здесь люди запечатлевали свой брак перед Богом. Ван Ян и снявшая куртку Джессика стояли друг напротив друга в солнечном кругу и смотрели друг другу в глаза, чувствуя, как их чуть ли не разрывает от переполняющего счастья. Рядом то и дело нажимал на пленочный фотоаппарат Гарри Джордж, выступавший в роли свадебного фотографа. Он с сосредоточенным лицом запечатлевал эти прекрасные мгновения. Джошуа записывал видео на цифровую видеокамеру, Закари делал фото на цифровой фотоаппарат, Ирен и Лора нежным взглядом наблюдали, как их лучшая подруга вот-вот станет чьей-то женой и про себя желали ей и ему вечного счастья и радости. Неподалеку стояли несколько молодоженов, которые тоже пришли засвидетельствовать брак. Рядом с ними находился рослый телохранитель, который запрещал им фотографировать. «Сегодня здесь я официально заверяю решение Ван Яна и Джессики Альбы стать мужем и женой. С этого дня в горе и радости, бедности и богатстве, болезни и здравии они будут беречь и уважать друг друга, будут верны друг другу, пока смерть не разлучит их». Одетая в черное платье женщина-регистратор торжественно прочитала брачную речь, после чего посмотрела на Ван Яна и спросила: «Ван Ян, согласны ли вы взять в жены Джессику Альбу и стать ее законным мужем?» «Да, я согласен», — серьезно кивнул под взорами присутствующих Ван Ян, глядя в преисполненные чувств глаза своей возлюбленной. «Конечно, иначе зачем он здесь, если не согласен?» Едва он произнес эти слова, как на лице Джессики показалась улыбка, отчетливо выражавшая ее любовь. Озаренная солнечным светом, она и впрямь походила на ангела, снизошедшего на землю. Свидетели радовались за них, Гарри Джордж бесшумно фотографировал. Белая женщина-регистратор посмотрела на Джессику и спросила: «Джессика Альба, согласны ли вы взять в мужья Ван Яна и стать его законной женой?» «Да», — тут же кивнула Джессика, почувствовав себя так, словно у нее взорвалось сердце. В глаза ударил жар. Немного погодя она произнесла столь важные слова: «Я согласна». Ван Ян в ответ тоже улыбнулся. Всем присутствующим хотелось разразиться бурными аплодисментами, чтобы отпраздновать этот счастливый момент, но процедура гражданского брака еще не закончилась. Стоявшая рядом Ирен открыла красную коробочку и протянула Ван Яну. Тот достал изнутри красивое серебристое кольцо, взял левую руку Джессики, надел на безымянный палец кольцо и повторил за регистратором клятву: «Прими это кольцо как символ моей любви и преданности. С этим кольцом я вручаю тебе свое сердце и прошу тебя всегда его носить в напоминание о дне, когда мы вступили в брак, и о клятве, которую мы дали». Проникновенный голос Ван Яна до глубины души растрогал Джессику и присутствующих. Далее настала очередь Джессики надеть свадебное кольцо на безымянный палец левой руки Ван Яна. Тем не менее ее преисполненный любви голос был немного задыхающимся. «Прими это кольцо как символ моей любви и преданности. Кажется, у них хорошие отношения», — невольно подумали про себя наблюдавшие издалека молодожены. Они не заметили ни капли того, о чем твердила желтая пресса. Эта пара совсем не походила на знаменитостей, которые женятся и сразу разводятся. С другой стороны, кто вступает в брак, не испытывая друг к другу горячей любви? Как бы то ни было, и у звезд, и у обычных людей развод – нормальное явление. Боже! Подумавшие об этом молодожены спешно закричали про себя: «Прости, Господи, всего лишь дурацкая мысль, меня это не касается. Моя клятва исходила от самого сердца. С этим кольцом я вручаю тебе свое сердце и прошу тебя всегда его носить в напоминание о дне, когда мы вступили в брак, и о клятве, которую мы дали». Джессика прочитала клятву и надавила на кольцо.